Но майор Неклюдов свой долг исполнил. За ним уже взбирались другие, и на плоскости Измаила, высветленной пожаром как театральная сцена, началась сеча. Вниз полетели мертвые турки, а со стороны Дуная подходили галеры, выбрасывая на берег нестройные, но дружные ватаги черноморцев и запорожцев, кидавшихся на штурм столь беззаботно и весело, будто за праздничные столы. Треугольник Измаила все плотнее опоясывала жаркая дуга беспримерной битвы. Голенищеву Кутузову выпало едва ли не самое кровавое дело. В Килийских воротах он принял на себя последний удар последних гиреев, ханов и султанов, которые в Измаиле отстаивали свое право на Бахчисарайский престол, на возрождение Крымского ханства. Нет слов, чтобы выразить их безумную ярость. Каплан Гирей дрался на саблях вместе с шестью сыновьями, которые все пали к его ногам, но старик, видя их гибель, не сдался и, убитый, свалился поверх своих же сыновей. В этот момент прискакал курьер к Суворову. — Генерал-майор Голенищев-Кутузов, от ворот Килийских велит сказать вам, что его колонне никак не пройти. На что Суворов ответил: — Я его знаю, и он меня знает. Передай, что эштафет о взятии Измаила в Петербург уже послан, а генерала Голенищева-Кутузова с сего момента назначаю комендантом Измаила. К 8 часам утра верхний вал был взят. — Брать город! — вдруг заволновался Суворов. Он-то понимал, что в симфонии боя отзвучала лишь прелюдия к нему, а главная тема разрешится в улицах, среди сараев, дворов, подвалов. Да, именно внутри крепости и началась бойня за Измаил. Не битва, а подлинная бойня. Пушки! Вкатывайте артиллерию в город! Пощады никто не ведал, ни турки, ни русские. Янычар Измаильский, уже старик, засучив рукава халата, рьяно бился на саблях, пока его не изрубили в куски. Растрепанные мегеры, обуянные фанатичным гневом, кидались на русских с кинжалами. Из горящих конюшен Измаила дикими табунами выбегали лошади, увеличивая смятение, и ударами копыт добивали павших. В поединках встречались запорожцы, верные и неверные. Вчерашние побратимы, они с воплями пластали один другого саблями от уха до затылка. Крымские татары пытались пробиться к Дунаю, убив на своем пути множество казаков, но тут подоспели бравые ребята егеря, в камышах они перекололи всех татар, ни один не прошел к реке. Каждый дом, каждая дверь, каждое окошко брались с бою. Мечети стали неприступными бастионами. Их взрывали вместе с османами. Под ногами катались свертки шелка. Проливалось из мешков тягучее золото. Из разбитых сундуков сыпался жемчуг. Но сейчас было не до этого. «Круши их в песи! Руби в хузары! Все наше!» И дрались. Так дрались, как никогда еще не бывало. Священник полоцкого полка дубасил янычар по голове крестом христианским, символом любви к ближнему. «Православные! Да не будет нам сраму!» — взывал он. Суворов уже плохо что видел. Глаза резало от дыма. «Много их еще там?» — спросил он, показывая на Измаил. «В каждой щели по турку», — отвечали ему. «Я предупреждал, что пощады не будет. Всех, кто не сдался, уничтожать без жалости», — повелел он. В 8 часов вечера Измаил дымился горою трупов. Русские лежали в повалку с янычарами. Мертвые лошади валялись подле убитых детей и женщин. Даже стонов не слыхать. Все мертво. Все закоченело погибельно и пахнет кровью. «Измаил взят», — доложили Суворову. Голенищев-Кутузов стал его первым комендантом. Михаил Илларионович с трудом нашел в себе сил написать жене. «Любезный друг мой, Катерина Ильинична, я не ранен, и Бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы дыбом становятся. Кого не спрошу, всяк либо убит, либо помирает». Суворов сошел с пригорка, и тут силы оставили его. «Скажите полоцкому попу, чтоб мечеть бусурманскую осветил в честь святого Спиридония ради дня этого». Священник полоцкого полка это был Трофим Егорыч Куцинский, родился в 1749 году, первый в России священник, удостоенный Георгиевского креста. При штурме Измаила он возглавил атаку полоцкого мушкетерского полка, когда его командир был убит. За личное участие в штурмах Очакова, Бендер, Килии и Измаила он получил пожизненную пенсию в 300 рублей. В царствование Павла I Куцинский был лишен ордена и пенсии, живя нищенством. Я даю эту справку по той причине, что в литературе о Суворове никак не комментируются слова «полоцкий поп». Кто считал тогда рядовых погребенных? О жестокости побоища Измаильского судят по убыли офицеров. На штурм пошло 650 офицеров, осталось в живых всего 250. Впрочем, так и должно быть. Офицеры шпагами прокладывали дорогу штыкам. Где бунчуки? Уже в кострах. Турецкие знамена изорваны, а некоторые из них солдаты припрятали, чтобы переслать в деревню бабам на платьишко. Суворов отправил Потемкину донесение. Народы и стены пали. Штурм был кровопролитен и продолжителен. Измаил взят. С чем имею вашу светлость поздравить? Но теперь не Суворову было поздравлять Потемкина, а пусть сам светлейший поздравляет Суворова. Потемкин это понял. Он готовил победителю торжество. Он звал его в Бендеры. И Александр Васильевич отзывался, что желал бы коснуться его мышцы, и в душе своей обнимает его колени. Но теперь встретятся не соратники, соперники. Из гарнизона Измаила уцелел только один удачливый янычар, переплывший Дунай на бревне. Он-то и поведал у порога счастья, какова судьба венца венцов турецкого падишаха. Падение Измаила повергло Европу в изумление. До сих пор граф Рымникский почитался в обществе лишь исполнителем воли светлейшего князя Потемкина Таврического, но теперь, когда Измаил пал, Александр Васильевич и сам чувствовал, что над Потемкиным он воспарил высоко. Встреча их состоялась в Бендерах. Они молча расцеловались и долго ходили из угла в угол. Наконец Потемкин спросил Суворова: «Какой награды ты от меня желаешь?» При этом вопросе, кажется, они оба, люди умные, испытали неловкость. Они продолжили бессмысленное хождение из угла в угол. Маленький и хрупкий Суворов попадал в шаг гиганта Потемкина. Их обоюдное молчание стало невыносимо, и Суворов вдруг резко остановился посреди комнаты. — Я не купец, и не торговаться мы съехались, — заявил он светлейшему с поклоном. — Кроме Бога и государыни, меня никто иной, и даже ваша светлость, наградить не может. Вот ты с Богом и езжай к государыне. Петербург встретил полководца морозом, а Екатерина обдала его холодом. Нет, она, конечно, признавала все величие успеха Измаильского, но с первых же слов императрицы Суворов понял, что фельдмаршальского жезла ему не видать. Екатерина поздравила его с чином подполковника лейб-гвардии Преображенской. Это была не награда, а лишь видимость расположения к нему. Что Суворову с того, если в Преображенцах сама Екатерина полковником? Не в его-то годы красоваться при ней на парадах. Она завела речь о напряжении внешней политики. На севере империя наша небезопасна. Питт безумствует, желая, чтобы я из окошек дворца своего флот английский на Неве видела. Альянс прусско-английский вреден, и можно ожидать нападения. Оттого сбираю армию в Лифляндии и Белоруссии. Она указала ехать в Финляндию, дабы организовать оборону столицы с севера. Суворова, как мальчишку, почтили еще и похвальной грамотой. Недаром уже, лежа на смертном одре, не мог Александр Васильевич без содрогания вспомнить эти кошмарные дни. Стыд измаильский не исчез из меня. Он быстро отъехал в Выборг. Утешение одно. Величие души человека в несчастьях познается.